Глава 137. Заставлен пойти на крайние меры. Арагон оказывал давление на всех присутствующих, и особенно на солдат, у которых из-за понимания всей его мощи начали подгибаться колени. Теперь любой его удар будет способен потрясти небо и всколыхнуть землю. К тому же, судя по всему, он вполне отточил свой контроль над этой силой. Позвольте мне объяснить вам кое-что. Тех, кто владеет сразу всеми стихиями, очень мало совсем не из-за того, что этого очень сложно достичь. Грубо говоря, тот, кто освоил две стихии, вполне способен освоить и все остальные. Однако, чем больше контролируешь атрибутов, тем тяжелее протекает твое развитие, особенно если речь идет о достижении земного ранга. Иными словами, это не самое лучшее соотношение цены и качества, особенно если сравнивать с развитием, когда концентрируешься только на одной способности X. Тем не менее, есть и компенсация для тех, кто все таки достигает земного ранга с пятью стихиями. Это баланс стихий, который наделяет тебя неуязвимостью перед обычными способностями X, принадлежащими к младшим стихиям, а также усиливает твои физические боевые навыки. В какой-то степени эта сила позволяет тебе входить в режим сверхчеловека, объяснил Ририк. Все-таки в таких вопросах Скарлетт даже рядом с ним не стояла. И, разумеется, капитан команды Монорастов не мог не знать о подобном. Ван Джин всегда полагался на свои физические навыки, а потом у него появилась сила баланса пяти стихий. Две эти составляющие являлись его гордостью, однако не его одного. Арагон оказался таким же. Это действительно очень интересное сражение. Ван Джен совсем не удивился. Чем сильнее человек, тем яснее его представление о пяти стихиях, так что, несомненно, всегда найдутся те, кому хватит проницательности и решимости, чтобы осмелиться постигнуть все из них и достичь силы их баланса. Он никогда не думал, что уникален в этом плане, однако это не значит, что из-за этого ему нужно кого-то бояться. Внешне Геракл был не таким красивым, как Дух Войны. Тем не менее, то, как Ван Джен выпустил свою силу баланса стихий, произошло более впечатляюще. И все по причине того, что он выпустил их не по отдельности, а сразу все вместе. Вох! Резонанс пяти стихий! Ван Джен знал, что техника слияния не уникальна в плане освоения всех младших стихий. Уже обнаружились Лень Фэн и Арагон, обладающие схожей силой. Однако пока еще не было никого, кто умеет достигать слияния стихий с такой же скоростью, как он. Пять сил моментально пришли в равновесие, и Геракла окутало такое же бело-золотое сияние. «Стиль техники слияния!» Этот ход со стороны Ван Джена заставил трибуны замолчать. Теперь шумели только за пределами Аслана. В конце концов, те, кто смотрел за прямым эфиром, не могли почувствовать того же, что и зрители, находящиеся непосредственно на арене. В плане слияния стихий Ван Джен оказался намного искуснее Арагона. Тем временем в контрольно-наблюдательном пункте генерал-маршал приказал работникам возвести второй слой энергетической стены. Это было впервые, когда второй уровень защиты арены оказался активирован еще до того, как два бойца на полигоне начали атаковать друг друга. Просто генерал прекрасно понимал, что с уровнем силы у этих двоих промедление может оказаться фатальным. Мощь, исходящая от двух воинов, достигла своего пика. Глаза Арагона и Ван Джена испускали золотой свет, они пылали решимостью к борьбе. Вох! Два меха одновременно взлетели. Они не просто прыгнули и теперь парили по воздуху, как было недавно, а по-настоящему летели. Фактически все воины земного ранга могли подняться в воздух и удерживать себя там с помощью силового поля, созданного духовной силой. Также это было доступно обладателям гравитационных способностей X. Тем не менее, от подобной левитации обычно не было никакой пользы, если ты не желаешь повыпендриваться. Не хватает ни скорости, ни маневренности. Таким образом, поднявшись в воздух, ты становишься легкой мишенью. Но эти двое... С достижением баланса пяти стихий ты получаешь свободу от силы притяжения. Мехи сблизились за одно мгновение и столкнулись кулаками. Бам! Произошла вспышка света, и вся энергетическая стена пошла рябью от взрывной волны, вызванной столкновением двух сил. Это была невероятная мощь. Словно по счету арены только что нанесли удар из корабельного орудия. Прошло еще мгновение, и зрители оглушил раскатистый грохот. Стиль бессмертного демона — техника кулак совмещения! Дух войны сразу же замахнулся для следующей атаки. Так называемый кулак совмещения представлял из себя технику, совмещающую в себе две составляющие — скорость атаки и использование жажды убийства. То есть тут применялась внутренняя энергия, и упор делался на частоту атак, и все для достижения стопроцентной вероятности убийства с каждым ударом. По-настоящему яростная техника. Разумеется, Ван Джен не стал уклоняться и ответил обычной атакой, усиленной внутренней силой, в чем на самом деле не было ничего удивительного, так как он только и мог что наносить подобные удары, в то время как Арагон имел несколько десятков учителей, каждый из которых являлся мастером в их искусствах. Бам! Разница стала заметна после первого же обмена ударами. Арагон сразу же замахнулся для следующей атаки, в то время как Ван Джен только успел погасить силу урона от прошлой. То есть Арагон вновь захватил инициативу. В ход пошли уже две руки Духа Войны, и обе наносили удары в разном темпе, и каждый был сильнее предыдущего. Это был двойной контроль кулака совмещения. Ван Джен снова попал под град ударов, его Геракл не имел никакого преимущества в характеристиках, чтобы провести резкую контратаку. Дух Войны кружил вокруг своего противника, осыпая его ударами, каждый из которых вызывал маленькую взрывную волну. Геракл уже в полной мере представлял из себя грушу для битья, однако Ван Джен всё равно не мог позволить себе отступить, ведь это окажется психологическим поражением, после которого шансов вообще не останется. Не прошло много времени, как Геракл оказался вплотную к энергетической стене, его загнали в тупик. В этот момент Дух Войны внезапно сменил тактику и нанёс удар ногой, отбросив противника к щиту арены и сразу после этого сделал очередной выпад кулаком, который нёс в себе уже всю накопленную благодаря технике кулака совмещения за прошлые удары силу атаки. Тем не менее, когда Дух Войны уже почти достал свою цель, Геракл удивительным образом умудрился уклониться. Это был тот же самый козырь Ван Джена, шаг лепестка цветущей сливы. Кулак Духа Войны прорезал воздух и врезался в энергетическую стену. Бам! Зрители вытаращили глаза от удивления. Защищающая стена полигона, которая, по заявлениям оргкомитета, способна выдержать выстрел боевого корабля, оказалась пробита. Кулак Духа Войны остановился, только достигнув второго слоя энергетического щита. Ван Джен сразу же применил горный обвал и, врезавшись в противника сбоку, откинул его на приличное расстояние. Жаль, но это не нанесло существенного урона. Дух Войны остался невредим. Джи-материя, стимулируемая силой баланса пяти стихий, наделяет мех непревзойдённой защитой, и абиданцы знали об этом лучше всех. Их исследовательский институт проверил эту теорию и подтвердил её. Собственно, именно из-за этого теперь почти все молодые суперсолдаты Абидана развивались по пути освоения всех стихий. Только сила баланса пяти стихий может настолько усиливать и защиту, и нападение, и хотя на ранней стадии развития по такому пути приходится очень непросто, после достижения прорыва остальные солдаты уже никак не смогут с тобой сравниться. Разумеется, абиданцы были готовы на такие сложности ради достижения подобного могущества. Базовый приём Ван Джена не нанёс ему никакого вреда, и Арагон, нахмурившись, достал свой лазерный меч. «Ван Джен, ты не сможешь победить меня таким образом! Перестань думать о следующих битвах!» Абиданец знал, о чём говорит. Он собственными глазами видел действия Ван Джена во время испытания на острове и прекрасно понимал, что этот сумасшедший осмеливается экономить свои силы. Ван Джен не стал отпираться. Ему нужна была помощь его товарища в этом матче именно для того, чтобы в полуфинале и финале надеяться только на себя. Вот тогда он действительно будет выкладываться на полную. Только вот столько раз обменявшись ударами с Арагоном, Ван Джен вдруг обнаружил, что обычные его атаки тут будут абсолютно бесполезны. Он не надеялся найти его слабое место и таким образом победить, сэкономив свои силы для следующих противостояний, однако нынешняя ситуация такова, что именно Арагон смог обнажить его недостаток, они одинаково хорошо приспосабливаются к изменениям во время битвы, тем не менее у абиданца куда больше приёмов и техник. Когда-то он жаловался, что Костеголовый просто сумасшедший, тренировки, которые он ему устроил, казались немного перебором, но теперь Ван Джен чувствовал, что этого было совсем недостаточно. Что ж, раз Арагон разгадал его замыслы, никуда не денешься. Геракл достал свою лопату. Комбинирование! Ван Джен понял, что наступает решающий момент. Вращающаяся лопата — это всё ещё самый потрясающий приём сильнейшего из королей, которым он одолел Марса и других своих достойных противников. Только вот, сработает ли это с Арагоном?